больше никогда не смог заплакать, захапать лазкими линиями желтым синтезом знаний Эксодрома у Джонса тебе не поможет, когда все почувствуешь на своей коже. Уж шмётка моего альтер-эго, найди свои чувства, найди свою веру. Шмётка моего альтер-эго, я это все видел недавно. Уж шмётка моего альтер-эго, архивы желаний доебанных детей. Шмётка моего альтер-эго, камень за камнем строится новое сердце. Тот, кто улетал, никогда не возвращался. Того, кто убегал, догоняли весь 10-10. Лучше я хуже не бей, ломай слайдами фильмов, взятый сердцем до веса, до веса убейся, кричай. Слытые оковы, закрытые дверцы. Уж шмётка моего альтер-эго, найди свои чувства, найди свою веру. Уж шмётка моего альтер-эго, а это все видел недавно. Уж шмётка моего альтер-эго, архивы желаний проебанных в детстве. Шмётка моего альтер-эго, камень за камнем строится новая свинцы. Строится новые сеансы, строится новые сеансы, строится освенцы. Уж шмётка моего альтер-эго, найди свои чувства, найди свою веру. Уж шмётка моего альтер-эго, я это все видел недавно. Уж шмётка моего альтер-эго, хивы желаний проёбанных детств. Уж шмётка моего альтер-эго, камень за камнем строится новые освенцы. Свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет